«Что вы все-таки за народ такой, журналисты?» — выпалила она. «Точно стервятники! Что вы везде свой нос суете? Почему не даете полиции спокойно работать?» Он ухмыльнулся в ответ. «Неужели я кому-то помешал?» «С вами бесполезно разговаривать». Женщина отвернулась и возмущенно воззрилась на здание суда в дыму. К нему подошел охранник и спросил, не видел ли он чего-то подозрительного. Негл задумался. Странный вопрос. Словно из какого-то старого телефильма. «Только факты, мэм». И ответил, нет, ничего. А себе самому добавил, ничего подозрительного для меня. Но, возможно, я совсем не тот, кого следует спрашивать. Негл почувствовал отвратительный запах обожженной кожи и волос и, как ни странно, снова весело рассмеялся. Задумавшись над этим, он пришел к выводу, что смеется в тех ситуациях, которые большинство нормальных людей сочли бы совершенно не смешными и даже трагическими. Вот, например, в такие мгновения, разглядывая разрушение. В течение многих лет Негл видел массу случаев насильственной смерти, сцены, которые вызвали бы отвращение у большинства обычных людей. Сцены, которые у самого Мортона Негла часто вызывали смех. Возможно, какой-нибудь психиатр назвал бы его смех всего лишь защитным механизмом, способом, помогавшим удерживать тягу к насилию, предмет, с которым он был очень близко знаком, от окончательного разъедания его души, хотя иногда Мортон задавался вопросом, а не является ли смех указанием на то, что распад уже произошел. Затем полицейский сделал объявление, скоро людям разрешат вернуться в здание суда. Негл подтянул штаны, поудобнее расположил сумку с камерой на плече и еще раз оглядел толпу. Он заметил высокого молодого латиноамериканца в костюме, явно какой-то переодетый детектив. Тот беседовал с пожилой женщиной, у которой на груди был значок присяжного заседателя. Они стояли немного поодаль от толпы. «Отлично!» — Негл оценивающим взглядом окинул полицейского. «Как раз то, что нужно, молодой, наивный, доверчивый», и начал медленно продвигаться к нему. Расстояние между ними начало уменьшаться. Молодой человек прошел вперед, не замечая Негла. Его целью было расспросить, возможно, больше людей. Когда он оказался на расстоянии примерно 10 футов, Мортон накинул ремень камеры себе на шею, открыл сумку и сунул руку внутрь. 5 футов. Он продолжал приближаться, и вдруг чья-то сильная рука сомкнулась у него на предплечье. У Негла перехватило дыхание, и сердце пропустило один удар. «Пожалуйста, держите руки так, чтобы я мог их видеть». Схвативший его человек был невысокого роста, слегка суетлив, с бейджем Калифорнийского бюро расследований. «Эй, что?» — «Шш!» — прошипел курчавый рыжеволосый полицейский. «И руки! Поняли, где они должны быть? На виду! Эй, Рэй!» К ним подошел тот самый латинос. На нем был точно такой же бейдж. Латинос оглядел Негла с ног до головы. Вдвоем они отвели его к стене здания суда, чем привлекли к себе всеобщее внимание. «Послушайте, я не понимаю...» «Шш!» — снова прошипел курчавый агент. Латинос быстро ощупал Мортона и кивнул. Затем снял с груди Негла пропуск для представителей прессы и показал напарнику. «Хм», — отозвался тот, — «несколько просрочен, не так ли?» «Формально, но...» «Ни много ни мало на 4 года, сэр», — заметил полицейский латинос. «Многовато для чистой формальности», — добавил его спутник. «Должно быть, я по ошибке взял старый. Я работаю репортером уже...» «Значит, если мы позвоним в означенную здесь газету, нам подтвердят, что вы состоите у них в штате и направлены сюда собирать материал?» «Если они позвонят в газету, им никто не ответит, так как такого номера не существует. Послушайте, позвольте мне объяснить». Полицейский пониже ростом нахмурился. «Знаете, мне действительно очень хочется получить объяснение. Видите ли, я только что беседовал со здешним сторожем, который сообщил мне, что человек, очень похожий на вас, слонялся вокруг здания суда сегодня в 8:30 утра. Тогда здесь больше никаких репортеров не было, и понятно, что они здесь забыли. Ведь в 8:30 утра отсюда еще никто не убегал. А вот с чего бы вам пришло в голову сюда наведаться? Предчувствие горячих новостей? Это уже, как они там называют такие вещи, Рэй? Сенсация? Да уж, сенсация невиданная. А потому, прежде чем вы приступите к объяснениям, пожалуйста, повернитесь и заведите руки за спину». В комнате для совещания на 3-м этаже Ти-Джей протянул Кэтрин вещи, которые нашел у Мортона Негла. Никакого оружия, никаких запалов, никаких карт здания суда или путей побега, только деньги, бумажник, фотокамера, диктофон и очень толстая записная книжка. Ну и, конечно, 3 детективные книжонки с его именем на передней обложке.